в очень давние времена. Ему более 2 миллионов лет, этому празднику. Когда человек глубоко изучает какие-то определенные моменты, то для него история немного по-другому представляется. В нашем ракурсе, получая академическое образование, мы смотрим глазами ученых на какие-то определенные события. Допустим, мы могли смотреть на общество с классовых позиций, но это оказалось утопией. Мы можем смотреть на педагогику глазами Макаренко, это тоже оказалось утопией. Мы можем смотреть на семейные взаимоотношения всевозможных западных исследователей, философов. И сами они оказались неудачниками в своих семейных взаимоотношениях. Таким образом, мы видим, что все это не самореализованные знания. Во-первых, не самореализованные личности их дают, и это знание является философскими спекуляциями, измышлениями. Как на сегодняшний день мы можем видеть, что все эти философы являются обусловленными душами, а значит, не лишены 4 недостатков обусловленной жизни. Они находятся в иллюзии. Что значит в иллюзии? Они одно принимают за другое, тело за душу, они истину за ложь воспринимают и так далее. Материю за дух. Они говорят, что дух является производной материи, что с концом материи приходит и конец духу. Они так считают. Есть идеализм и есть материализм. Но все это называется атеизм. И то, и другое называется атеизм. И идеализм, и материализм есть атеизм. Поэтому мы видим, что в любом случае даже религии идеалистов, они атеистичны. Они атеистичны, поскольку все направлены на удовлетворение телесных потребностей. Телесных потребностей, то есть на удовлетворение своих чувств. Не для удовлетворения чувств высшего живого существа, а на удовлетворение собственных чувств. Итак, как раз этот праздник явления Господа Рамачандры уходит корнями далеко в прошлое. Так же, как в Бхагавад-гите говорится, Кришна объясняет. Некогда переводит в одном варианте. Некогда. Прабхупада в одной из лекций говорит «давным-давно». И он переводит это слово, что это уходит, теряется во времени. Теряется во времени, что современные ученые, они не могут себе представить даже таких отрезков времени, что существовала продвинутая цивилизация. И там говорится, что некогда, перевели русские некогда, но переводится давным-давно, уходя корнями глубоко в прошлое, что даже теряется временной отрезок. Вы не можете сказать точно. И Кришна говорит, некогда я поведал эту Бхагавад-гиту Богу Солнца. Он поведал ее Ману. Ману – это царь человечества. Ману поведал ее Икшваку, царю, первому царю, земному царю, первому земному царю, на заре творения. Еще в одном из комментариев Шрила Прабхупада подчеркивает, на заре творения. Термин «некогда» или «давным-давно» переводится «на заре творения». Какого творения очень сложно понять, то ли нашей Вселенной, то ли на заре творения материального мира, то ли на заре вообще творения, и того, и другого. Очень давным-давно. И Кришна трансцендентен, он говорится, каждое слово может относиться не только к данной личности или к данной местности, в частности нашей Вселенной, может относиться вообще в целом, к человечеству в целом, которое занимает достаточно важную часть в каждой Вселенной. И Вселенных мириады. И он говорит, некогда я поведал эту Бхагавад-гиту Богу Солнца. И в каждой Вселенной есть Бог Солнца. В каждой Вселенной есть Бог Солнца. И он говорит, некогда я поведал Богу Солнца. Какому очень сложно сказать. И в какой Вселенной? Тот передал ее Ману. Ману тоже в каждой Вселенной есть. Это описывается в Бхагаватам. Пурана описывает более 60 кальп. Одна кальпа длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. Они описывают историю 60 кальп. Вы представляете, что такое? 4 миллиарда 320 миллионов умножить на 60. И четко сохранены все имена, родословные, кто куда пошел, что делал. Представляете? Мы сейчас не помним, то есть для нас обезьяны, мы воткнулись в обезьяны. Что раньше была обезьяна, и она, так сказать, работала, не покладая рук, на работе. И у нее череп стал так постепенно трансформироваться. То есть, а когда мы не работаем, у нас наоборот такое. Постепенно такое. Уши такие становятся. Шерсть появляется. Можете видеть, у лентяев очень волосатое тело. Они плохо работают. Есть, нет, волосатые? Плохо работаете. Потом скоро там начнет чесаться. Хвостик начнет появляться. И вы запрыгнете и убежите в Африку. Итак, ученые не знают этих отрезков временных. Не могут сказать, когда это было. Итак, ману есть в каждой вселенной. И в каждой вселенной есть царь, первый царь. Первый царь среди человечества. И Прабхупада говорит, как минимум, Бхагавад-гите, 2 с лишним миллиона лет. Как минимум, если ссылаться на нашу вселенную. Если говорить о нашей вселенной, то ей как минимум мы можем доказать исторически, что Икшваку был тогда-то, тогда-то, как минимум 2 миллиона лет. Бхагавад-гите. Но все ученые говорят, что все были обезьянами. Никаких миллионов лет не может быть и речи. И Пурана описывает 60 кальп. Это удивительно. 60 кальп. Такой промежуток времени. Документальные исторические хроники. Это вообще. Ум может просто лопнуть от возмущения. Не может быть такого. Что исторические документальные хроники, им 60 кальп. Одна кальпа 4 миллиарда 320 миллионов лет. Представляете, записанная история с именами, с поступками. Кто был отец, кто была мать, что они делали, где жили. Адреса их указаны. Улица такая-то, Желябова, 2, квартира 174. Там жил вот такой-то Дас, вот такой-то, такая Деви. Они там-то, то-то, то-то делали. Как эти ученые, которые нашли Двараку. Они начали читать по Махабхарате и нашли эти улицы, которые описываются в Махабхарате. Нашли даже остатки ворот, в которые стучался Джарасанха, демон один, который был прославленным пожертвователем Браманом. Он был самым известным на земле пожертвователем Браманом и был при этом великим демоном. Поэтому, если вы много жертвуете Браманам, это еще не значит, что вы очень великая личность. Может быть, вы великая личность, но великий демон может оказаться, что вы великий демон. Он хотел прославиться через это. Хотел купить Браманов, он всегда их искушал. Хотел купить их, заставить их попасть под материальную зависимость. И браманы иногда начинали чувствовать себя зависимыми. Когда вы пользуетесь чьей-то благосклонностью, если вы недостаточно продвинуты, вы чувствуете себя, что вы теперь что? По гроб должны, да, что вы должник. И вы говорите, ну что, может быть, тебе инициацию пораньше подкинем? Или там что-то. Давай, я про тебя на лекциях не буду ничего говорить никогда. Давай, ты все в порядке. Говорится, если человек не продвинут, он не должен принимать пожертвования. Если он чувствует в себе, что он попадает под зависимость, он должен прекратить подношение принимать. Или он должен сразу действовать таким образом, чтобы у людей не рождалось такое впечатление, что если они будут ему жертвовать, то он должник. И они скажут, эх, я-то тебе давал, а ты... Они должны сразу понимать, что сколько ему не давай, все бесполезно. Он всегда не удовлетворен. Хоть что ему давать, он все равно будет принципиальный. Будет принципиальный художник. Итак, корнями далеко уходит этот праздник. И в свое время для проповеди в Монголии я стал изучать историю Рамаяны. Для проповеди именно в Монголии. Поскольку Рамаяна охватывает даже современные ученые, знают. Индологи, вот эти вот, санскритологи, буддологи и всякие разные. Косметологи. Они все знают, что история Рамы и Ситы достаточно охватывает многие страны мира. Во многих странах мира это самый основной исторический эпос. Хотя он имеет разные формы, но суть его, имена сохранены. Допустим, в Китае его называют Раньма, вот, по-моему, насколько я помню. Раньма и Синьта. Синьта и Раньма, по-моему, так. Монголии там по-своему это все сделали. Вы помните, да, в Китае есть очень много исторических таких как бы хроник, они называют их легендами или сказаниями о царе обезьян. Знаете, да? Слышали? О царе обезьян, что был могучий такой, горы рвал там, все такое. Это, как вы думаете, о ком? О Ханумане. И эти истории уходят далеко вглубь. То есть синтоизм или даосизм, то есть те определенные системы религиозные или практики, которые уходят глубоко за буддийскую историю. За буддийскую, до буддийской истории. То есть из буддизма 2500 лет ходит дальше. Христианству мы говорим 2000, мусульманству вот так вот около 700. Все это уходит далеко корнями вглубь. Более того, находят памятники, на территории России находят памятники, которые датируются десятками тысяч лет. Храмы Ханумана, храмы Ситарамы, по всему миру их находят. И ученые, когда берут анализы почвы, в которой было это найдено, химический анализ делает состав этих объектов, они приходят к выводу, что им сотни тысяч лет, но они не говорят об этом, потому что это противоречит научной теории. И поэтому они снижают все, снижают, говорят. Ну, видимо, это во времена, допустим, уже после христианской Руси, допустим, на Руси было очень много индийских поселений, поскольку связи были. И индусы, поскольку они здесь жили, на территории России, им разрешали свою религию также привозить сюда и строить. Вы знаете, в Красноярске я сам видел две, по-моему, или три мечети у них, но я две видел сам. Поскольку очень много мусульман, беженцев очень много, они строят мечети. В Москве, вы знаете, есть мечети, синагоги, дацан в Петербурге есть. Но это же не значит, что если найдут дацан, то скажут, вот все были буддистами в Петербурге. Нет. И вот они под эту марку тоже говорят, что если мы находим здесь, на территории России, древние храмы индуистские, то это означает то, что раньше просто была очень хорошая связь, дружеская связь, дипломатические отношения были с индусами, им разрешалось вот так строить храмы, и вы их находите. Это ни о чем не говорит. Итак, по всем странам мира есть эта история. История Рамы и Ситы. И злодея Раваны. В нашем варианте, вот мы, люди, так сказать, уже как бы вот 100 лет эти возьмем. Мы знаем это в варианте сказки одной. Называется «Руслан и Людмила». Мы знаем эту историю в этой сказке «Руслан и Людмила». Там, помните, злодей похитил кого? Людмилу. Не Ситу, Людмилу он похитил. И как Руслан, он начал искать все это. Была там Шурпанакха, это вот Наина. Там. И так далее, и так далее. Разные были события. И говорится, что это на территории России. Раньше была Рамаяна более в таком выразительном аспекте, более близкая к той Рамаяне, которую мы знаем. Рамаяна, сказание о святом Раме, о святом царе Раме. Также это есть, на всех континентах эта история есть. И все эти истории объединены одной темой. Рассказывается о великом царе, о великом герое, у которого похитил жену злодей, и как он ее спасает, и как разные живые существа оказывают ему помощь. И на протяжении всего этого произведения очень четко просматривается мораль. Мораль, нравственность и религия. И религия. Итак, этот праздник куда более глубокий, чем Новый год. 1 мая, 9 мая, 8 марта. То, что мы так яростно справляем и так готовимся, и в восторге прямо визжим от 8 марта, от собственного дня рождения, от Нового года. Что там еще, какие у нас праздники-то есть? Ну, там, 120 лет маршалу рыбалка и так далее. Очень много праздников. И все мы их справляем. С Новым годом все поздравляем. Но историю Рамачандры, вот день явления Рамачандры, Многие люди вот сейчас даже и не знают, что сегодня такой значимый праздник. Вот в Индии, допустим, Рамачандра Махотсава называется, справляет куда больше, чем какой-либо другой праздник. Даже Джанмаштами, явление самого Кришны, справляют не так, как справляют Рамачандра Махотсава, то есть день явления Господа Рамачандры. Рамачандра более значимая фигура для многих, чем даже сам Кришна, поскольку он показал идеального царя. И его приход более ранний. То есть приход Кришны уже более поздний, и приход Господа Чайтани тоже более поздний, а приход Господа Рамы более ранний. Поэтому это очень значимый праздник. Практически, если вы знаете, Новый год для многих людей самый такой важный, что ли, праздник, самый значимый. Важнее дня рождения, важнее 8 марта, важнее, так сказать, дня Конституции, дня там, ну чего-то. Дня ткачей, дня геологов, дня трактористов, там, дня летчиков, военно-морского флота. Новый год самый значимый праздник. И вы все знаете, что Новый год это некое представление о том, что в этот день именно появился кто? Ну кто? Все говорят от Рождества Христова. То есть божественная личность, появление, то есть аватара с момента нисхождения какой-то божественной личности, мессии, так назовем. Христос означает мессия. Со дня мессии. И они знают только одну мессию. Какую? Христа. Мусульмане знают, а у них календарь, как вы думаете, от чего появление? А? Мухаммеда. Да, Мухаммеда. Таким образом, это ранние календари, ранние представления от Рождества Христова. Дальше у них есть сотворение мира. Там что у них? Потоп. Несомненно, потоп. Или у них есть дата Адам и Ева. Адам и Ева. Итак, какие-то мессии. Адам и Ева. Адама называют его Адам первый, значит. Они переводят как первый. Первый кто? Первый кто? Человек. Какой человек? Очень странный человек. Первый странный человек, так переведем. Более мягко. Первый очень странный человек. Все были нормальными, он был первым странным человеком. Да, он первый прапорщик. Нет, у них нету такого представления. Они вводят такое представление, что Адам это первый. Но вы знаете, что на санскрите Адама означает тот, кто не способен контролировать чувства. Итак, это тоже как бы история, которая уходит далеко корнями в прошлое. И мы видим, что люди построили какие-то свои впечатления на поздних традициях, на поздних обычаях, там, или остатках этих обычаев. Но этот праздник очень значимый, еще раз хотел бы сказать. Вот я, допустим, когда изучал этот момент, связанный с Рамаяной, практически это мировой праздник, это Новый год, мировой Новый год был. Потому что Рамачандра, его миссия как идеального царя и идеального мужа. Две задачи, которые он исполнил. Идеальный царь и идеальный муж. И с появлением Господа Рамачандры, этот Рамачандра Махотсава был введен как Новый год в течение более миллиона лет. Это был самый значимый праздник на нашей планете. Не то, что мы там католики тогда справляют, православные тогда справляют, буддисты тогда справляют, эти тогда. Сейчас мы видим разделение. Секты называются. Все откололись друг от друга. Это называется секты. Если говорить научным языком, то это секта. Про нас говорят, что мы секта. На самом деле, если говорить глубоко и философски, слово секта означает отколовшееся от целого. И когда вы говорите христианство, мусульманство, буддизм, как вы думаете, что это такое? От чего они откололись? Если было одно мировое представление. Была одна целая наука, одна целая религия, одно целое писание. Во многих источниках пишется, в Сати-югу вся планета поклоняется одному Богу. Все знают, что это его зовут Нараяна. Все знают. Все поклоняются. Один Бог, одна религия, одна практика и одно писание. Или одна наука от Адхарва-веды. Все. И так говорится, гуна благости – это когда у вас один Бог, одно писание, одно представление. одни законы. Когда гуна страсти, у вас много богов, много писаний, много представлений. И все они противоречат друг с другом. Это гуна страсти, низшее положение. А гуна невежества – это когда у вас вообще нет никаких писаний, никаких представлений, ничего. Пей, гуляй, веселись. Все. Это гуна невежества, так говорится, в отношении религии. Таким образом, когда мы видим, что что-то начинает откалываться, делиться, то есть вот это расколы. Что такое раскол? Откол. Да? Вот это секта означает отколовшийся, осколок. От чего-то целого откололось. И заявило, что оно является чем? Целым. То есть, когда что-то целое от целого откололось и объявило, что я-то и являюсь целым. А вот он, кто? Мой осколок. Он мой осколок. Очень удивительное представление. Итак, этот праздник очень величайший. Мы просто утеряли все эти корни. И Прабхупада говорил, чтобы восстановить что-то, нужно прикладывать очень много усилий. Очень много усилий. Как здоровье. Потерять здоровье очень легко, да? Все теряли здоровье когда-нибудь? Очень легко потерять здоровье. Очень легко потерять честь. Очень легко потерять достоинство. Посмотрите, терять все очень легко. Очень легко забыть, да? Память. Легко потерять память? А вот сохранить память очень сложно. Поэтому мы забываем людей каких-то. Нам говорят, здрасте. Мы говорим, здрасте. А откуда мы? Он говорит, да ты что, забыли, что ли? 12 лет назад то-то, то-то. Я говорю, я что, 12 лет назад там был, что ли? Вы даже не только человека не помните, вы даже не помните, что вы там были 12 лет назад. И так далее. Память тоже сложно сохранить. А смотрите, как она легко исчезает. Как легко разрушаются традиции. Все очень легко теряется. Так и этот праздник утерялся очень легко и быстро. И сейчас, чтобы восстановить память, это очень сложно. Память восстанавливается сложно, как нервные клетки. Как нервные клетки, как здоровье, которое восстановить очень сложно. Как честь. Потерять ее можно за один день. А восстановить, как вы думаете, за сколько? Вот у кого есть опыт, за сколько времени восстанавливается честь человека? Честь долго. Сколько? Ну, сколько? Ну, долго. Ну, сколько долго? Можно жизнь отработать. Видите? Может, за два дня. Восстановить за два дня. Вздернуться. Вздернуться, и все нормально. Да? Вздернуться, и все нормально. Очень сложно все. Точно так же эти праздники, они были быстро уничтожены. Быстро ушли, канули. Но восстановить их очень сложно. Очень сложно. Все восстанавливать. Разрушать очень легко, восстанавливать очень сложно. А строить что-то новое еще сложнее. Еще сложнее. Итак, я прочитаю вам несколько стихов и немного расскажу. Это так, кстати, вступление, введение. Потому что до восьми все равно кушать нельзя, так что терпите. Я буду вам рассказывать, сидите спокойно. А? До девяти? Ну, мы решили до восьми. А вы до девяти будете? Мы будем вам восхищаться. Вы до девяти выдержали. А мы будем до восьми. Мы в восемь уже будем жевать. За здоровье Рамачандры. И за свое. Шри Шука Увача Ким Пуруше Варше Бхагаванта Мади Пурашам Лакшмана Граджам Ситабхирам Рамам Тачарана Саникарба Карша Пхиратха Парама Бхагавато Ханумана Саха Ким Пуруша Авирато бхатирупасете аршите шинана саха гандхарва ирану гияманам парам калияним бхарат бхагават катхан самупашри ноти свайам чидам гаятиха. Ом намо бхагавате утама шлокая нама арья лакшана шилавратая. Нама упашикшитатмана упасита лока, нама садху ваданикошаная нама бха, брахманайо дивая махапуруша, махараджая нама ити яттадвишудха. Ну бхава матран экам сватеджаса бхавасата гуна, ваявастхам пратия прашантам сукхия, паломбханам хаянум рап,